Глава восьмая. Петля времени и другие загадки. Эпиграфы. Время – движущееся подобие вечности. Платон, древнегреческий философ. Случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота – это подлинная, то драматизм события нас захватывает – и мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии, или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и сама необычайность такого зрелища нас увлекает. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Они шли вдоль набережной Темзы. Вода была угрюмо-свинцовой, погода начала стремительно портиться. Серые тучи захватывали небо в спешном порядке, как будто объявили всеобщую мобилизацию из-за надвигающегося дождя. Мимо них пронеслась молодая женщина в коротких шортах и майке. Она совершала пробежку. «С Титаником связаны не только артефакты», — Андреа говорил громко, чуть ли не кричал. «Ты чего орешь?» Он посмотрел на нее и невольно рассмеялся. «Не заметил, прости». «Это на меня так вода действует. Когда мы выезжали на море в детстве, я помню, как собирались тучи и наступал шторм, а до того свистел сильный ветер, и, чтобы слышать друг друга, приходилось кричать. Наверное, с тех времен привычка и осталась». Андреа улыбнулся, но тут же, словно вспомнив что-то, нахмурился, и лицо его приняло строгое выражение. «Это он забыл, что мы в ссоре, — поняла Ульяна, — и расслабился». А потом, вспомнив, сразу переменился. На чем я остановился? Да, есть еще один непонятный факт — петля времени. Когда объекты и люди, перемещаясь в другом времени, попадают во временной портал. Это уже фантастика, — выдохнула Ульяна. Согласен, но здесь вообще много фантастики. И то, что сегодня выглядит фантастично, завтра таким не будет. Наука уже накопила много фактов, которые не может объяснить. В случае с «Титаником» некоторые такие факты получили известность. Так, 15 апреля 1972 года радист американского линкорна Теодор Рузвельт Ллойд Детмер получил сигнал СОС с «Титаника». Повторный сигнал он принял спустя 6 лет и после этого был помещен в психиатрическую больницу. Любопытно другое, что такие же сигналы принимались и раньше, в 1924-м, 30-м и 36-м годах. Это то, что известно. Есть вероятность, что информация об этом была засекречена. Военные США иногда сталкиваются с разного рода феноменами, которые не придают огласке. Все это проходит под грифом «секретно». Тяжелая капля дождя расплющилась о руку. Ульяна подумала, что было крайне легкомысленно выйти на улицу без зонта. А в апреле 1996 года в канадской газете «Сан» была опубликована заметка о том, что канадское судно «Квебек» получило очередной сигнал СОС с «Титаника». Говорят даже, что нашли женщину, ее подобрали в лодке недалеко от Исландии. Она была одета по моде начала 20 века, назвала свое имя и сказала, что плыла на «Титанике». И вдруг она стала стареть буквально на глазах и вскоре умерла. И эти факты не единичны. В августе 1991 года норвежское научно-исследовательское судно «Ларсен Нейпер», недалеко от того места, где была обнаружена женщина, подобрало спасательную шлюпку, в которой находился человек. Он представился капитаном «Титаника» Джоном Смитом. Он стремительно в течение нескольких недель постарел и умер в Сеттерской психиатрической клинике. В 1994 году в океане подобрали 10-месячную девочку, привязанную к спасательному кругу с надписью «Титаник». Тяжелые капли падали с упрямой методичностью, ударяясь о руки, плечи, голову. Пробежала обратно женщина в цветных шортиках. Майка на спине была мокрой, то ли от пота, то ли от дождя. Андреа снял пиджак и накинул его на Ульяну. «Это не спасет», — тихо сказала Ульяна. «Давай куда-нибудь нырнем». Они зашли в музей дизайна, на первом этаже которого находился магазин с разными дизайнерскими штучками и канцтоварами. Ульяна купила себе блокнот на прищепке и пару ручек. Они увидели в глубине кафе и двинулись туда. Капучино оказался дрянным. В Италии кофе был намного вкусней, ароматней. Андреа достал из кармана сотовый и положил на стол. Потом открыл блокнот и сверился с записями. Продолжаю. В 1991 году составили каталог предметов, поднятых с «Титаника». В нем отмечен кейс с 10 000 долларов. Дата их выпуска — 1996 год. Найдено ружье, из которого капитан Смит стрелял в паникеров. Оно изготовлено в 1928 году. Данные факты указывают, что, возможно, корабль прошел через дыру времени, или, как еще говорят, временной портал. А теперь, внимание, самое главное. Рядом зазвенели детские голоса, и Ульяна обернулась. Высокая, худая англичанка рассаживала двух детей примерно 6 лет за соседним столиком, мальчика и девочку. На улице по-прежнему шел дождь, ровный молочно-серый свет проникал сквозь стеклянную стену, и в этом свете рыжие волосы девчушки и ее веснушки светились, как будто их подсвечивали изнутри. «Сегодня я обнаружил еще один факт, связанный с Россией, с маленьким городом Тьерри. Знаешь такой?» Ульяна покачала головой. «Смотри в навигаторе». Андреа приблизил к ней стул и открыл в сотовом карту России. «Вот видишь?» «Это не Тьерри, а Тверь. Ты неправильно перевел». «Спасибо», — галантно поклонился Андреа, — «за поправку». А Ульяна чувствовала себя по-дурацки. «Когда же я перестану поправлять и одергивать мужиков? Это ударяет по их самолюбию. Вот и Дмитрия я тоже пыталась воспитывать». Из-за этого возникали мелкие стычки и конфликты. «И что?» — Ульяна вдруг почувствовала жгучий интерес. «Ничего», — нахохлился Андреа. Похоже, он решил ее проучить за все. Спорить с ним бесполезно. Ульяна уже поняла, что он может быть жутко вредным, когда захочет. «Принципиальным», — поправила себя Ульяна, — «и с характером». Она решила отныне мыслить исключительно в позитивном ключе, а не лезть со своими нравоучениями куда надо и не надо. Кофе она допила в молчании. Ульяна, порядком заинтригованная, ждала, когда же Андреа ей все расскажет, но тот явно не спешил делиться с ней информацией. Похоже, он тянул время, играя на ее нервах. Иногда Андреа посматривал на нее, и Ульяне казалось, что в его глазах пляшут искорки смеха. «Не томи меня», — не вытерпела она, — «рассказывай». Он вытянул ноги и, сложив руки замком на затылке, уставился в потолок, словно нашел там нечто интересное. «Потом давай сходим наверх. Говорят, здесь есть музей обуви». Дита фон Дис, блиставшая в видеоролике, который без конца крутили в полутемном зале, была холодно великолепна, как мраморная статуя. Туфли самых разных моделей кружились на вращающихся постаментах или свисали сверху на изящных веревках. Каждая пара была произведением искусства. Ульяна подумала, что в другое время она с большим вниманием отнеслась бы к этой экспозиции. Но сейчас ее терзала мысль о том, что Андреа не хочет менять гнев на милость, и еще о том, что она совсем не умеет обращаться с мужчинами. И эта истина неприятно поразила ее. Когда они вышли на улицу, уже было предвечернее время, дождь закончился, но в воздухе царила сырость. Они взяли такси, доехали до отеля. Там Андреа, похоже, немного оттаял, или ему стало ее жалко. Ульяна не сомневалась, что вид у нее измученный. Он заказал им ужин, жареную картошку с ростбифом, и Ульяна подумала, что англичане совсем не гурманы, питаются они более чем просто. Никаких тебе итальянских или французских изысков, но картошка была вкусная, мясо хорошо прожарено. Она ощущала на себе взгляд Андреа, но глаз на него не поднимала. Она боялась расплакаться. Андреа заказал им пиво. Пиво Ульяна употребляла редко, но решила, что выпьет за компанию. Рыжеволосая барменша за стойкой с интересом поглядывала на них. Примерно 3,5 года назад в Твери обнаружилась женщина странного вида в платье по моде начала прошлого века. Ни слова не говоря, она вселилась в старый дом на окраине, он был полуразрушенный. Она отремонтировала его и стала в нем жить. И, судя по всему, живет там до сих пор. С соседями общается мало, живет одиноко. «Постой, постой», — перебила его Ульяна. «А с чего ты взял, что она с «Титаника»?» Вычитал в газете «Тверской вестник» в рубрике «Очевидное невероятное». Подавалось это как легенда. Люди не верят, что это может быть правдой. Так вот, Спрашивается, действительно ли было так, как эта баба говорит, или она все выдумала? Если бы это было правдой, то стало бы сенсацией, а, судя по всему, никто не придал ее словам значения. Так что на сенсацию никак не тянет. А бабка, может быть, сбежала из психушки и всех делов-то. А ты уже решил, что она с Титаника? Андреа отлучился в туалет, Ульяна осталась одна. Теперь ее грызли сомнения, что она отвергла сходу эту версию, хотя, если честно, история это отдавала розыгрышам. Когда он вернулся, Ульяна попросила: «Расскажи поподробнее об этой бабке из Твери». «Заинтересовалась?» «Ты сам говорил, что в нашем положении любая версия сгодится, лишь бы продвинуться вперед». «Рад слышать разумные речи». «А я вообще девушка разумная», — обиделась Ульяна. «Ну, никак не получается у нее с Андреа нормальный разговор. То он ее подкалывает, то она его. В глубине души она понимала, почему это происходит. Таким способом они отгораживались друг от друга, держались на безопасном расстоянии. Тогда слушай продолжение. Эта бабка иногда рассказывает странные вещи о том, что она плыла на Титанике, но спаслась. Ее подобрали в море. Как? Она не помнит. Она поехала к себе на родину, в Тверскую губернию, и стала жить там, иногда пугая соседей странными рассказами. Ей, естественно, никто не верил, считая, что она окончательно чокнулась и выжила из ума. Откуда ты это знаешь? Почерпнул все из той же рубрики. А в каком году это опубликовали? Андреа раскрыл блокнот. 1 апреля 2009 года. Ульяна закатила глаза. 1 апреля. Это меняет дело. Почему? Есть такая русская национальная традиция писать разного рода шутки именно 1 апреля. А потом, когда доверчивые лохи на них клюнут, объявлять: 1 апреля никому не верю. А может быть, это сделали специально. Рубрика такая, не придерешься. Что хочешь, то и думай. То ли правда, то ли нет. Ульяна задумалась. А бабка жива? Неизвестно. Андреа придвинул свое кресло ближе к ней. Эта информация прошла в прессе 3 года назад, так что старухи, может быть, и уже нет в живых. Евгений Егошин тоже родом из Твери, задумчиво протянула Ульяна. Что ты сказала? Повтори. Евгений Егошин родом из Твери? Андреа присвистнул. Опа! Любопытно. Интересная получается комбинация. Ну, во-первых, не свести, заметила Ульяна, а во-вторых, ничего не получается, это может быть случайным совпадением. Опять я делаю замечание, ужаснулась Ульяна, срочно пора исправляться. Она кашлянула и добавила: «Тверь». И вдруг ее осенило. «Туарь, помнишь? Антиквар Франсуа говорил о пожилой женщине из Туари. Это и есть Тверь. Просто он неправильно произнес, как и...» Она замолчала. Андреа сделал вид, что не слышал ее. «А как ее зовут?» «Кого?» «Ну, эту бабку с Титаника». «Поликсенова Аграфена Михайловна». «Час от часу не легче», — покачала головой Ульяна. «Ну и имечко». «Редкое русское имя», — осведомился Андреа. «Дореволюционное. Так давно детей никто не называет». «Естественно, дореволюционное», — ехидно сказал Андреа. «В каком году утонул Титаник? По-моему, еще до вашей Октябрьской революции». «Пья», — торжествующе сказала Ульяна и посмотрела на Андреа. Она представилась антиквару как «пья». Это по-английски «груша». А по-русски «груша» — уменьшительное имя от Аграфены. Ее охватило ликование, которое она не могла скрыть. Андреа посмотрел на нее, как будто видел впервые, а потом выдохнул. «Ты знаешь, какие у нас планы?» Ульяна пожала плечами. Ликование внезапно пропало. Она подумала: сейчас он скажет, что они расстаются. Он возвращается в Рим, а она едет куда хочет. Андреа что-то смотрел в мобильном. Паршивый здесь Wi-Fi. Ловит с трудом, связь пропадает. А, вот, он сосредоточенно что-то искал. Завтра мы выезжаем в 10 утра. Куда? В аэропорт. Берем 2 билета до Москвы. Дальше пункт назначения Тверь. Теперь мой план тебе понятен? Только в самолете Ульяна поняла, что Андреа, несмотря ни на что, по-прежнему сердится на нее. Он разговаривал сухо, как бы нехотя, а когда улыбался, было видно, что улыбается он сугубо из вежливости. По долгу службы но никак не от души. Ульяна уставилась в иллюминатор. Мимо проплывали пышные, как взбитые сливки, облака. Белые облака и голубое небо — сказка. Почему она раньше не летала? Потому что никуда не хотелось ездить одной? Оказаться бы отсюда далеко-далеко, с тоской подумала Ульяна. На необитаемом острове, совсем одной. Она скосила глаза на Андреа, он смотрел в планшетник. «Таким мужчинам я не нужна, если только в качестве помощницы в расследовании». Разносили еду. Ульяна съела без аппетита что-то в пластиковом боксе и снова уставилась в иллюминатор. Незаметно она задремала. Проснулась от того, что Андреа позвал ее громким шепотом. «Слушай». «Да», — откликнулась Ульяна. «В записной книжке Фабиана я нашел потрясающий факт. Оказывается, Мартин Пейли — потомок человека, который был на «Титанике». Плыл его отец, 4-летний мальчик, Уильям Пейли, со своей матерью. Она погибла на глазах малыша, а Джон Брайт, главный конкурент Пейли, потомок Джона Моргана, владельца «Титаника». Пейли мог подстроить катастрофу Астории из мести. Андреа был бледен. «Это звучит несколько невероятно», — сказала Ульяна. «В жизни и не такое бывает», — тихо сказал он. «Месть через 100 лет? Нам обязательно нужно найти Аграфену Михайловну». Вскоре объявили посадку. Они решили сразу ехать в Тверь, не теряя времени. В электричке Ульяна вместе с Андреа составляла план действий. Андреа предлагал первым делом отправиться в редакцию газеты и там побеседовать с журналистом, опубликовавшим заметку, Еремеем Купалиным. Ульяна же хотела посетить справочное бюро и разузнать там о Поликсеновой. Они не пришли к согласию, и Ульяна предложила бросить жребий. Короткую бумажку вытянул Андреа, и поэтому его план был принят. «Ну ладно», — злорадствовала в душе Ульяна, — «посмотрим, как тебя этот Еремей обломает». После Дмитрия она была весьма невысокого мнения о всех журналистах. «Интересно, где он сейчас и почему опять не выходит на связь? Говорил, что скоро все закончится, и они поедут на роскошный отдых. Трепач». На вокзале в Твери они купили минеральную воду в бутылках и сели на скамейку. Андреа сообщил, что уже выбрал гостиницу с красивым названием в историческом центре старого города «Золотая Тверь». 2 одноместных приличных номера рядом, замечательный вид из окон. «Это так в рекламном сайте написали?» — поинтересовалась Ульяна. «Ну да». Как профессионал рекламы, Ульяна прекрасно понимала, кто и как составляет эти объявления. Скорее всего, прекрасный вид из окон означает обзор какого-нибудь замусоренного двора или бетонной стены, а в приличном номере сломан душ или стоит видавшая виды кровать. «Ты чем-то недовольна?» «Нет, все окей», — бодро ответила она. Пустая бутылка из-под воды отправилась в мусорный бак около скамейки. «Ну что, в путь дорожку», — сказала она. «Хм, русское выражение». «Да, и весьма популярное». Гостиница действительно размещалась в историческом центре Твери. Это было 3-этажное здание дореволюционной постройки бледно-желтого цвета. Женщина на ресепшн с подозрением посмотрела на них, когда Ульяна сказала, что им нужно 2 одноместных номера. «Вы супруги?» «Нет», — быстро ответила Ульяна. «Это иностранец, а я сопровождающая». «Ясно». 2 одноместных номера оказались не рядом, а на разных этажах. Ульяне предложили на 2-м, Андреа на 3-м. Когда Ульяна сказала итальянцу об этом, тот с досадой пожал плечами. «На сайте было сказано рядом». «Так то сайт, а это суровая российская реальность. Привыкай». «Других вариантов нет?» «Нет. И, судя по всему, не предвидится. Тогда берем, что есть». В номере Ульяны витал легкий затхлый запах. Так обычно пахнет в комнатах, которые давно не проветривали. В дверь постучали. Это оказалась горничная, молодая девчонка лет 19. Темноволосая, с пухлыми щечками и пухлыми губками. «Ой, вы уже здесь?» — затараторила она. «Мне велели к вам прийти. А еще кто сюда заселился? Мне сказали, какой-то иностранец». «Итальянец», — ответила Ульяна. «Живет он этажом выше». Девица моментально скрылась за дверью. «Поскакала дуреха, распустила хвост», — подумала Ульяна. «Итальянца охмурять. Думает, он сейчас поддастся ее чарам. Как же?» Через минуту Ульяна поняла, что не знает, как Андреа отнесется к поползновениям знойной тверянки. А вдруг ответит взаимностью? Еще через пару минут Ульяна с удивлением отметила, что этот вопрос ее сильно беспокоит. Она вышла из номера, закрыв за собой дверь, и направилась к Андреа. Еще издалека она услышала взрывы хохота. «Так и есть», — с раздражением подумала она, — «уже вовсю веселятся». Горничная стояла у окна и делала вид, что протирает пыль, а Андреа, путая итальянские и русские слова, пытался ей что-то втолковать. «Уже нашли общий язык?» — спросила Ульяна, застыв на пороге. «Машенька такая смешная», — откликнулся Андреа, поворачиваясь к ней, — «и веселая. Все время смеется». «Работа у нее такая», — процедила сквозь зубы Ульяна. «Постояльцев смешить. Я думаю, что нам нужно в город, или ты будешь веселиться с Машенькой, забыв о наших планах». «Как можно забыть о делах?» — в голосе Андреа зазвучала ирония. «Мария», — приложил он к груди руки, обращаясь к горничной, — «мы уходить, вечер прийти». «Это еще неизвестно», — пообещала Ульяна. «Придем мы вечером, ночью или на следующее утро. Тайна сия великая есть». Горничная вертела головой, не понимая, о чем они говорят. «Хорошо, уберитесь, пожалуйста», — сказала Ульяна. «Андреа не любит пыли. Чистюля каких поискать. Не уроните имидж города Твери в глазах иностранца. Что они потом будут думать о России и ее жителях? На вас лежит важнейшая политическая задача – формирование позитивного образа города». Редакция газеты «Тверской вестник» размещалась во дворе большого дома. К ней вел указатель – жирная стрелка, нарисованная на асфальте и ныряющая под арку. В доме было еще несколько фирм, о чем свидетельствовали рекламные щиты и вывески. Вывеска «Тверской вестник» висела на двери, обитой темно-коричневым дерматином. Над входом нависал кованый козырек. На крылечке стоял мужик с окладистой бородой и курил трубку, не обращая на них никакого внимания. Они подошли ближе. «Простите», — начала Ульяна, — «у вас работает Еремей Купалин?» «Это я». «Замечательно». «Я бы так не сказал», — философски ответил мужик. «Я не представилась. В этом нет никакой надобности. Я вижу, что, девушка, вы бестолковая. Часто ввязываетесь в разного рода авантюры. Про таких в народе говорят без царя в голове. Но сердце у вас доброе, не очерствевшее. А вот мужчина с вами, темная лошадка, не просвечивается. Это вы хотели узнать у меня?» «Ну, вообще-то нет. Мы к вам по другому поводу». «А есть повод?» «Есть». «Три года назад вы писали...» «Три года назад я не помню, где был, а вы хотите, чтобы я помнил, о чем писал?» «Андреа, покажи, пожалуйста, ту статью». Уставившись на свое произведение, Еремей погладил бороду. «Кажется, было, да». «Вы не узнаете своей статьи?» «У нас коллективное творчество. Под этим псевдонимом пишут еще двое — Марианна и Виктор». При этом имя Виктор он произнес на французский манер с ударением на второй слог. «Но это писали вы?» «Я». «Кстати, была более развернутая статья, которую так и не опубликовали. Она осталась в архиве редакции». «А почему ее не опубликовали?» Еремей фыркнул. «Потому что наш главный — осел, и посчитал, что все это выдумка». «А вы? Как считаете вы?» «Что считаю я, известно только мне и Господу Богу. Мое мнение — это интересный феномен и малоизученный». «Вы сами беседовали с Аграфеной Михайловной?» «А кто ж еще?» «Конечно, я, собственной персоной». «Как вы на нее вышли?» «Столкнулся на улице в первый же день, как она сюда приехала. Познакомился. Фактически, Аграфена Михайловна — моя соседка. Живем почти рядом. Она с моей покойной мамашей познакомилась, и та все уши мне про нее прожужжала. Вот я и заинтересовался, решил сходить, побеседовать». «Она жива?» — перебила его Ульяна. Еремей пожал плечами. «Даже не знаю, давно ее не видел». «Но вы же соседи». Девушка. У нее свой частный дом, обнесенный глухим забором. Поэтому, что она там делает, никому не известно. Хоть мы и строим непонятное общество, от социализма ушли, а к капитализму не приплыли. Но частная собственность пока еще неприкосновенна, а профессия взломщика меня никогда не привлекала. «Может быть, ты переведешь беседу с этим занимательным отшельником?» — вставил Андреа. «Он не отшельник, а журналист. А выглядит, как лесной житель». Ульяна кратко перевела ему содержание своей беседы с Еремеем. «И что будем делать?» «Вперед, к этой Аграфене». «Вы не могли бы нас провести к ней?» — спросила Ульяна у Еремея. «Что значит провести? Я что, Иван Сусанин? Могу дать вам адрес за умеренную плату. Каждый труд, как известно, по законам кармы должен быть оплачен, иначе оскуднеют финансовые потоки». «Сколько?» 1000 рублей». Ульяна отдала 1000, Еремей положил ее в карман пиджака и сказал: «Вам лучше подождать. Визуально я помню, как идти, но вам же нужен точный адрес. А дом ее не на нашей улице, там улочка странная, всего несколько домов». Еремей скрылся за дверью. Вернувшись через несколько минут, он протянул им маленький клочок бумаги, на котором печатными буквами было написано «Улица Валежная». Валежная начиналась за старыми двух- и трехэтажными домами. Перед ней располагались строительная площадка, потом какой-то старый заброшенный дом, похожий на бывший детский сад. Затем они уперлись в глухой забор, выкрашенный ядовито-зеленой краской. У калитки не было никаких звонков. На их громкий стук никто не ответил. Ульяна постучала вторично, опять безуспешно. Она посмотрела на итальянца. «Что теперь?» «Попробуем обойти участок еще раз». Они пошли вдоль забора. Участок был не очень большим, 10 суток, и никаких признаков жизни. «Приплыли», — огорчилась Ульяна. «Похоже, там никого нет, придется опросить соседей». Она повернула голову в сторону старого двухэтажного дома. Когда-то он был розовым, но сейчас его цвет напоминал топленое молоко. Кое-где облупилась штукатурка. Ступеньки перед дверью в подъезд были основательно разбиты. «Ну что, пойдем? Только кого мы будем опрашивать? Прямо всех подряд? Кто будет дома, того и спросим. У меня есть большие сомнения, что дом полностью обитаем». На первом этаже было 5 квартир. Открыли им во второй. Пьяный мужик уставился на них, с трудом фокусируя взгляд. Затем быстро захлопнул дверь, прежде чем они успели что-либо сказать. «Этот вряд ли скажет что-то путное», — махнула рукой Ульяна. «Похоже, запой — его обычное состояние». Опрос жильцов, тех, кого удалось застать, ничего не прояснил. Об Аграфене Михайловне никто не знал, и дать информацию о ней, соответственно, не мог. Они вышли на улицу. «Нам опять нужен Еремей», — сказал Андреа. «Ты говорила, что у него есть неопубликованная статья». Ульяна почувствовала, что ей хочется есть. «Ты не голоден?» «Терпимо, но можно и перекусить. Попробовать традиционное блюдо русской кухни». «Традиционное русское блюдо не гарантирую, но голод утолим». В кафе с многообещающим названием «Бабушкины пироги» пекли пироги на выбор с разными начинками. Андреа взял курник, Ульяна — 2 пирожка с капустой. «Кофе, чай?» — спросила она у него. «Что-нибудь русское». «Бери тогда сбитень, это вообще древнерусское. Погрузишься в идентичную старину». «Отлично. Будет что вспомнить». «Конечно. Воспоминания будут первый класс», — зловеще протянула Ульяна. «Зашибись. Странная бабка, капризная русская девушка». «Я этого не говорил. Но зато подумал», — заметила Ульяна, отправляя порцию пирога в рот. Пироги оказались вкусными, таяли во рту. Андреа взял по ее совету сбитень, Ульяна — кофе. Только подумать, какой странный вираж сделала ее судьба. Еще недавно она бродила по улицам Рима, а сегодня в Твери разыскивает чокнутую бабку. В том, что у Поликсеновой Аграфены Михайловны не все дома, Ульяна не сомневалась. «А Андреа...» Сердце Ульяны ёкнуло. «Лучше вообще ни о чем, ни о нем, ни об их отношениях не думать, иначе она расплачется прямо здесь и сейчас». В редакции их ждал облом. Девица, к которой они обратились, сказала, что Еремей Купалин уже ушел и, скорее всего, будет только завтра утром. Когда же Ульяна попыталась уточнить, когда именно, Услышала в ответ, что Еремей о своих планах не отчитывается, контактирует с главным. Но главный сейчас в командировке в Москве, поэтому связываться с ним никак невозможно. «А можно узнать телефон Купалина? Нам он срочно нужен». Шмыгнув носом, девица сказала, что телефонов они не дают, не имеют права. После недолгого препирательства номер Купалина они все-таки получили. Еремей звонку не удивился, продиктовал адрес, по которому они могут его найти, и на этом связь прервалась. По указанному Купалиным адресу находился салон психологической помощи и оккультных наук Гелея. Секретарша, девушка в бежевой мини-юбке и с русыми волосами, распущенными по плечам, пыталась сослаться на то, что шеф занят. Но, несмотря на ее возражения, они вошли в кабинет. Еремей сидел за столом и с кем-то разговаривал по телефону. Он уже переоделся в светло-серый костюм, и если бы не окладистая борода, он выглядел бы вполне цивильным бизнесменом. «Ну что, какие-то вопросы остались?» «А я думал, мы с вами все обсудили», — откровенно скучающим тоном сказал он, когда они обозначились на пороге. «У меня времени не так уж много». И журналист демонстративно посмотрел на наручные часы. «Это ваша основная работа, салон оккультных наук», — поинтересовалась Ульяна. «У меня все основные. Мы много времени не займем. Давайте оформим нашу беседу как консультацию. А то кто-нибудь придет, а я занят. Оформим все по тарифу. 1 час 1500 рублей». Он заполнил квитанцию и отдал ее Ульяне. Она в ответ протянула ему 3 500-ные бумажки. «Слушаю». «А Графины Михайловны в доме, судя по всему, нет», — начала она. «Ну, может быть. Я предупредил, что давно ее не видел. Так что претензии по поводу отсутствия Аграфены Михайловны не ко мне. Что еще?» «Можно посмотреть статью, которую вы писали об Аграфене Михайловне, но ее так и не напечатали. А зачем она вам?» «Мы заплатим», — пообещала Ульяна. «Это само собой. Творческими материалами за здорово живешь никто не разбрасывается, но вы не ответили на мой вопрос». И тут Ульяна нашлась. «Это итальянский журналист. Вижу, не слепой. Он интересуется материалами, связанными с «Титаником», пишет об этом книгу. Могу предложить помощь и соавторство. У меня есть друг, англоязычный переводчик. Это для дальнейшей популяризации и распространения книги в англоязычных странах. Он подумает, пообещала Ульяна. Так можно вашу статью посмотреть? 100 евро. Получив на руки статью, Ульяна и Андреа покинули салон. Пройдя несколько метров, они наткнулись на маленький сквер и сели на лавочку. Статья занимала 15 листов. Ульяна с интересом в нее погрузилась. В ней говорилось о том, что иногда можно наблюдать интересные феномены, так называемые петли времени, когда люди и предметы попадают в другой временной портал. Статья была расширенным вариантом предыдущей заметки и ничего нового не содержала. Неужели, вопреки всем законам логики, Аграфена Михайловна действительно плыла на «Титанике», чудесным образом спаслась и явилась в наш мир примехонько после гибели лайнера? В статье утверждалось, что все изложенные факты правдивы, хотя найдутся скептики, которые будут отрицать очевидное. Положим, Аграфена встречалась с кем-то, кто действительно спасся, и запомнила эти рассказы. Ни в какую петлю времени сама Ульяна не верила, но какая цель у бабки? Морочить всем голову? И где ее искать? «Надо дождаться ночи», — предложил Андреа. «И что?» — сурово спросила Ульяна. «У тебя есть навыки взломщика чужих домов?» «Нет, только собственных. Однажды моя мама забыла ключ от нашего дома, и мне пришлось применить те самые навыки, о которых ты говоришь». «Отлично. Теперь понимаю, на кого из своих знакомых, в случае чего я могу положиться». Андреа расхохотался. «С тобой не соскучишься». «Еще чего. Скуки точно не обещаю, учитывая обстоятельства, в которые мы попали». «А я даже рад этим самым обстоятельствам». Ульяна замерла. Ей послышалось или... Он действительно произнес эти слова. Неужели лед между ними растаял? Возникла легкая пауза. «Красивый город Тверь, цветущий. Как называются эти деревья?» «Сирень». «Сирень. Надо зайти в магазин и купить все необходимое для нашей вылазки». «Мы с тобой напоминаем сильно поредевший отряд Оушена», — заметила Ульяна. «Только вместо банка чужой дом. Пора идти приобретать экипировку, а то скоро наступит вечер, и все магазины закроются». Они купили в близлежащем магазине пару черных комбинезонов, фонарь, удобные кроссовки. Вроде бы ничего не забыли.